Наверное, это была наивная, нелепая, детская месть. Частично. А еще мне нужно было отвлечься. Да, именно отвлечься, как бы странно сие заявление ни звучало. Побыть наедине с самим собой и своими, только своими мыслями. Мантия – необычайно полезная вещь. Крайне необходимая и абсолютно бесценная. Есть только одно «но». Она делит со мной каждый миг существования. Она знает, что я чувствую, о чем думаю, направляет мои действия и выполняет мои просьбы. Да, именно просьбы. Не уверен, что когда-нибудь смогу ей приказать. Хотя бы потому, что приказывать собственной матери неловко и невежливо. Даже ее тени. Я должен был догадаться раньше. Мои родственники слишком много обо мне знали. С самого начала. Мое рождение не могло быть всего лишь третьим по счету. Но мне и в голову не приходило, сколько таких рождений затерялось в веках. Могу предположить, не один десяток. Может быть, сотни-полторы. И не нужно спрашивать ни Тонарит, ни кого-то еще, чтобы понять, каким именно образом драконы выращивали бесчисленных разрушителей. Разумеется, не в своем чреве, иначе вымерли бы до начала долгой войны. Скорее всего, в качестве матерей брали Наю, недаром их почти не осталось на свете. Можно извлечь зародыш из чрева и поместить в другое место. До созревания. Об этом не рассказывали. Вероятно, требовались долгие и мучительные изменения, чтобы подготовить Наю к вынашиванию дракона, пусть и неполноценного. Но настоящие муки предстояли впереди. До самого момента родов, непременно заканчивающихся гибелью роженицы. А потом... Потом появившиеся на свет чудовища начинали выращивать. Пожалуй, не стоит подбирать другое слово. Они не росли, они существовали, пока в них была необходимость, или пока не умирали от подробного изучения. Больная фантазия могла бы нарисовать бесконечное множество картин, иллюстрирующих процесс познания темы, что такое разрушитель и как с ним бороться. И свела бы меня с ума, но я принял необходимые меры. Нырнул в омут реальной боли прежде, чем начал придумывать, какой она могла бы быть. Очень действенный метод, кстати. Одно дело напрягать воображение, совсем другое — воспринимать то, что происходит с тобой, наяву. Впрочем, буду честен. Особенной боли не испытывал. Некоторая неловкость движений, сведенные судорогой мышцы спины, тяжесть в области затылка — не самые страшные гости. Почти никакие. Да и все прочее. В конце концов, я столько раз набрасывал на себя вуаль, что почти привык к миру, припорошенному пеплом. Детям было труднее. Оказаться насильно и болезненно оторванными от привычных ощущений, без объяснений, без извинений, только потому, что взрослые вокруг желали разрезать их на кусочки и посмотреть, что находится внутри. Правда, возникает вопрос, а было ли у них какое-либо мироощущение вообще? Что можно узнать и понять за несколько лет существования, обреченного оборваться не в срок? Их ничему не учили. Зачем? Нужно было только вынудить юный организм как можно быстрее близко познакомиться с пустотой. Их чувствами и желаниями никогда не интересовались, потому что у материала для опытов не предполагается чувств. Они рождались, жили и умирали в непонятных самим себе муках. Умирали для того, чтобы я жил. Мне трудно любить и ненавидеть. И тех детей, и тех взрослых. Но я всегда буду помнить о них. Помнить. Это сложнее всего, ибо память не расставляет оценки, а просто хранит. Злое и доброе, темное и светлое, горькое и радостное. Оценки мы даем прошлому сами. Хотели бы избежать этого, но не можем. И вся беда состоит в том, что каждое новое воскрешение в памяти давно прошедших событий видится с новой точки зрения. Потому что с течением времени мы запутываемся в собственных взглядах. А ведь можно поступить проще и мудрее, не стремиться обвинять и оправдывать. Да и кого я могу обвинить? Свою мать? А в чем? В том, что она прилагала усилия, чтобы помочь своему роду выжить? Это заслуживает уважения. К тому же ее поступки и подвиги преступления позволили возникнуть мне. И не только возникнуть, но и добраться до определенной цели. Да, поставленной не мной, но я не жалею. Элрид, ты была упряма и настойчива. Ты всегда поступала правильно. Я не имею права обвинять тебя, потому что я знаю, как это тяжело двигаться в правильном направлении. Ведь оно всегда полосует беззащитную душу незаживающими ранами. Я дрожу, думая о том, что ты могла проделать с детьми, но понимаю, это было необходимо. И ты, и они выполнили свой долг. Но цена его была разной. Разрушители умирали и рождались вновь, неся в себе память и опыт прежних воплощений. Ты умерла навсегда, оставив свое отражение мне в подарок. Нет, в дар. Любила ли ты своего ребенка? Наверное, да, иначе бы не потратила себя без остатка. Была ли в твоих действиях толика эгоизма? Конечно. Ты хотела быть уверенной в том, что все прошло как полагается, как планировалось, как было просчитано и предсказано. Возможно, ты смогла в этом убедиться. Надеюсь, что смогла. Почему мне не рассказали всю предысторию? Ведь чувство вины – самая надежная привязь, правда, существенно ограничивающую свободу разума. Да, наверное, дело именно в этом. Я должен был принять независимое решение, не скованное обузой подробных и всесторонних, а значит, излишних знаний. Когда знаешь слишком много, очень часто не можешь реагировать на происходящее быстро и единственно верным способом. Поэтому не следует стремиться узнать сразу все и обо всем. Попросту захлебнетесь в океане фактов и фактиков, имеющих место быть. Если требуется войти в комнату, какие сведения необходимы? Где находится дверь, в какую сторону открывается, есть ли ручка и заперта ли дверь на замок? А из какого дерева выпилены составляющие ее доски, какова их длина, ширина и толщина, как плотно они соединены друг с другом, к чему все это? Совершенно ни к чему. Если не собираетесь ломать, конечно. Не наскучило? Белые вихры волос, старые глаза на молодом лице, бокал темного вина в жестко сжатых пальцах. Отец. Не слишком ли позднее время для визитов? За окном стемнело, и я уже почти целый час смотрю на дрожащий огонек свечи. Говорят, созерцание пламени помогает успокоить мысли и расслабить тело, но мне нет нужды ни в том, ни в другом. Просто в обществе свечи чувствую себя не таким одиноким. Что? Издеваться над собой? Я не издеваюсь, я пытаюсь понять. Пытаешься? Он катает слово на языке. Туда, обратно, с видимым сомнением. Ты выбрал не совсем точное определение своих действий. Не пытаешься, а пытаешь. Почувствовал разницу? Она есть? Должна быть. Категоричное утверждение. Пусть будет, если должна. У меня нет ни сил, ни желания спорить. Особенно с тем, кого вижу третий раз в жизни. Заканчивай свои опыты. Что я слышу? Он просит? Зачем? Они ни к чему не приведут. Уже привели. Темно-синий взгляд изображает вежливый интерес. И к чему же? Я кое-что понял. Поделишься находкой со мной? Почему бы нет? Поделюсь. И что ты понял? Нет смысла определять меру добра и зла для других. У каждого она своя. Только не надо об этом забывать и не надо спешить выносить приговор, потому что твоя голова тоже лежит на плахе. Чужой. Отец посмотрел на огонь свечи сквозь черный рубин вина. А раньше ты этого не знал? Знал, но не понимал до конца. Теперь доволен? Тем, что понял? И да, и нет. Пожалуй, предпочел бы не понимать. Но от солнечных лучей нельзя прятаться вечно. Иногда приходится выйти в свет, хотя оставаться в тени уютнее и безопаснее. Наступает молчание. Мы оба ждем, однако ждем разных вещей. Я ответа, он вопроса. Но первое не возникает без второго, верно? Я спрашиваю. Зачем ты пришел? Это имеет значение? Нет. Жаль. В коротком слове успевает промелькнуть усмешка. Не терплю бессмысленности. Я не сказал, что в твоем визите нет смысла. Я сказал, что он не имеет для меня значения. Тогда жаль вдвойне. Отец качнул головой и поднес к губам бокал. Выдерживает паузу. Но с какой целью? Дать мне возможность собраться с мыслями? Так я их далеко и не отпускал. Ты пришел, чтобы меня отчитать? Глоток. Еще один. Медленный, исполненный наслаждения. Можно было бы решить, что он испытывает мое терпение, но, неожиданно догадываюсь, ему так же трудно подбирать слова, как и мне. А такое происходит по двум причинам. Либо сказать нечего, либо сказать нужно очень много, а времени не хватает. Какая же из причин заставляет моего отца медлить? Нет, я уже сказал, не терплю бессмысленности. Значит, меня бесполезно воспитывать. Воспитывать. Он недовольно хмурится. Никогда раньше этим не занимался, не стану и теперь. Потому что не чувствуешь себя вправе этого делать? Я не шучу, не подкалываю, не издеваюсь. Всего лишь предлагаю вариант объяснения, понятный мне. и, разумеется, неприемлемый для моего собеседника. Раз уж ты первый заговорил о правах, как насчет обязанностей? Твоих или моих? Я свои исполняю, не сомневайся, в отличие от некоторых несознательных личностей. Несознательных? Очень интересно. Это его мнение или выражение неудовольствия всех остальных? У меня имеются обязанности? Сколько угодно. Например, отец ставит бокал на стол и скрещивает руки на груди. Ты знаешь их наперечет, но не желаешь признавать. Хочешь услышать мою версию? Услышишь, но после уже не сможешь закрыть глаза на оплату долгов. По спине пробегают мурашки. Десяток, не более. Я понимаю, что он прав. Можно до хрипоты спорить с самим собой, но когда кто-то со стороны указывает тебе на твои ошибки, кто-то, хорошо умеющий расставлять плюсы и минусы, поздно отворачиваться, затыкать уши. Готов ли я признать поражение? Сейчас узнаю. Не буду перечислять наследственные обязанности. От них ты можешь отказаться, если пожелаешь. Правда, они все равно останутся за тобой, но будут делать вид, что не существуют, обманывая и тебя, и себя. Хочешь жить во лжи? На здоровье. Но ведь есть еще кое-что. Души, которые ты привязал к своему пути. Да, возможно, ты просто не умел в те дни действовать иначе, но изменить свершившееся невозможно. Нить твоей судьбы переплелась с другими нитями, лишая свободы поступков и тебя, и других. Понимаешь, о чем идет речь? Не отвечаю, но в данном случае молчание ничем не хуже слов. Отец продолжает. В возникшей ситуации есть и наша вина, вина твоих наставников. Мы могли бы научить тебя огибать препятствия, а не проходить сквозь них. Правда, любое учение должно улечься в голове прежде, чем проникнуть в кровь, а на эти действия требуется время. Думаю, впредь ты будешь осторожнее с врагами и с друзьями. И тех, и других очень легко найти, но изменить или разорвать сложившиеся отношения – практически невозможно. То есть, чтобы избегать трудностей, надо избегать тех, кто способен их создать. Очень точное замечание. Довольный кивок. Нужно уметь отходить в сторону. С линии удара? Но как тогда приобретать опыт? Опыт. Узкие губы сжимаются в линию. Количество опыта, которое способно вместить разум и тело, ограничено. В какой-то момент кладовая заполняется под завязку, и чтобы освободить место для новых сокровищ, нужно что-то сделать со старыми. Например, переплавить слитки. Хороший выход, только не следует плавить все подряд. Некоторые драгоценности должны сохранить свой первоначальный облик. А вот груды монет и дешевых поделок, их жалеть не стоит. Я подумаю над твоими словами. Спасибо. Растерянно поднимаю брови. За что? За обещание. Но это всего лишь... Любое обещание рано или поздно требует исполнения, даже если дано в попыхах и без раздумий. Хотя не тот случай. Не тот, киваю. Значит, ты предлагаешь мне исправлять ошибки. Если они были. Я поступал правильно? Это можешь знать только ты и никто больше. Меру ответственности мы устанавливаем для себя сами. И стремимся навязать свою точку зрения всем остальным, напрасно тратя силы на возведение заведомо ненадежных мостов там, где всего лишь нужно найти точки соприкосновения. Поэтому меня ни к чему не принуждали? Разложили колоду карт и предложили выбрать. Вот только не рассказали, какой смысл сокрыт в каждом рисунке. Почему же? Рассказали. С той степенью подробности, которую ты мог понять и принять. Делаю попытку усмехнуться. Не желали тратить силы зря? Да, не желали тратить. Твои силы. Просто и серьезно отвечает отец. И я понимаю, что слышу ответ на все вопросы разом, и уже заданные, и еще только рождающиеся в моей голове. Почему мне так легко с ним говорить? Почему я не чувствую неловкости и скованности, как в общении с другими родственниками? И не нужно вечно ожидать удара из-под тишка. Этому должно быть простое объяснение. Очень простое. И оно есть. Мой отец — единственный, кто имеет причину ненавидеть меня. Настоящую причину. Ненадуманное могущество и туманные возможности, приписываемые мне, а нечто конкретное, яркое и сильное. Разлука с любимой. Ты так и не простишь? Тебя? Ее. Отец опускает ресницы, потом снова смотрит на меня, и язычок пламени свечи, даже отражаясь в синих глазах, не способен разогнать их мрак. Нет. Никогда? Никогда. Так долго. Слишком долго для любой обиды. Неужели тебе не хочется сбросить эти цепи? А тебе? Хочется ведь, но ты не можешь, потому что они необходимы, чтобы жить. Злость помогает тебе оставаться в живых? Не злость, а память, так же, как и тебе. Отец направляется к двери и, проходя мимо, касается кончиками пальцев моего плеча. В любом случае, ей не доставляло удовольствия то, что она делала. Мне тоже не доставляет. Работа и не должна быть приятной, но нельзя уделять все внимание только одному из дел, когда очереди ждут сотни других. Оборачиваюсь и смотрю на строгий силуэт в дверном проеме. Я должен ими заняться? Ты ничего и никому не должен, чтобы не твердили все вокруг. Но дела будут рады, если заполучат тебя хотя бы на мгновение. Тебе ведь нравится радовать других? Нравится. Но откуда он это знает? К тому же, а тебя я когда-нибудь смогу порадовать? Задумчивый взгляд в никуда. Пожатие плечами. И небрежный ответ. Кто знает? Попробуй. Я не буду против. Отец уходит, а мое сердце останавливается, чтобы в следующий миг пуститься вскачь. Не будет против. Никакие другие слова не могли бы сделать меня счастливым. Потому что не быть против означает не сопротивляться намеренно. Да, в этой фразе нет и обещаний помогать или способствовать, но отсутствие лишних препятствий на пути уже неплохо. Мне подарили шанс, и я непременно им воспользуюсь. Однако сначала... Провожу указательным пальцем по ямке в центре правой ладони. «Слышишь меня, малыш?» Мигом выросший и утвердительно качнувшийся из стороны в сторону бугорок. «Теперь ты можешь скушать то, что я тебе обещал. Только начиная снизу, а не сверху, понятно?» Еще одно покачивание, исчезновение и... Чувствую мягкие поглаживания позвоночника. Как будто кто-то слизывает с ложки варенье с наслаждением, но предельно медленно и осторожно. А когда последний червяк растворяется в пасти моего серебряного зверька, слышу яростный вопль. «Маленькое мстительное чудовище!» «И я тебя люблю!» «Ты! Как ты посмел! Как тебе только в голову пришло!» Мне открылись новые горизонты драгоценные. Я не мог не отправиться к ним. «Эгоистичный сопляк, ты всегда думаешь только о себе, а кое-кто считает иначе. Этот драный кот, пусть он возьмет свое мнение и...» Я не вправе запретить тебе ругаться, но поверь, в устах дамы крепкие выражения звучат ужасно. «А мне все равно... Как они прозвучат! Ты этого заслуживаешь!» Очень может быть. Но прежде чем называть эгоистом меня, задумайся о причинах своей ярости. Ты злишься потому, что несколько дней не могла меня контролировать, верно? «Да что ты понимаешь?» «О, представь себе, понимаю. Тяжко расставаться с безграничной властью, даже на один вдох». «Это не власть, это...» «Именно власть. В числе всего прочего. Ты привыкла знать все о моих мыслях и чувствах. Привыкла к возможности направлять мои действия. И когда лишилась любимой игрушки, поняла, каково это — быть никому не нужной». «Я не властвовала над тобой», — отчаянный возглас. «А что ты делала? Заставляла поступать в соответствии со своими, даже не знаю, как назвать, желаниями, понятиями, а может быть, заблуждениями?» «Я не заставляла». «Не отпирайся, драгоценная. Неполученный вовремя ответ на вопрос толкает в сторону от верного пути. А сколько раз я не мог добиться объяснений? Сколько раз совершал ошибки, которые приходилось исправлять? Они могли привести меня к гибели и очень скорой. Не думаю, что это входило в твои скромные планы, но такую возможность ты не исключал, это точно. И я даже знаю, почему. Если результат эксперимента отклоняется от запланированного, его следует уничтожить. Верно?» Мантия молчит, и легко можно представить, как она покусывает губу, но не решается оспорить услышанное. «Я не сержусь, драгоценная. Хотел бы сердиться, но не получается. Наверное, потому что хорошо понимаю всю сложность и противоречивость твоего положения. В тебе борются два желания — защитить и оградить. Разве это не одно и то же? Робкий вопрос. Нет, увы. Защищать — значит беречь от опасностей. Ограждать — значит препятствовать распространению. Просто, правда? Ты слишком многое понял. Это плохо? А что скажешь сам? Хорошего мало. Приятнее ничего не знать и клясть судьбу за все получаемые синяки и шишки. Ты в самом деле не сердишься? Нет. Но почему ты имеешь на это право? А еще я имею право простить тебя и воспользуюсь им, пока не передумал. Меня? А ее? Ее ты простишь? Не сегодня. Когда? Голос переполняется нетерпением. Не торопись, драгоценная. Достаточно уже того, что я не могу ее ненавидеть. А любить? Можешь ли ты ее любить? После всего, что узнал, пока я могу только... Только... восхищаться. И в качестве извинения за доставленное волнение хочу сделать подарок. Мне? Возможно. Но больше его оценила бы Элрид. Беру со стола отцовский бокал. Это стекло еще хранит тепло Марона. Хочешь прикоснуться к нему? Молчание затаенного дыхания. Хочешь? Дотрагиваю стенкой бокала до щеки. Ловлю губами край хрустального бутона. Чувствуешь? Делаю глоток. И мое сознание полностью поглощается чужим, но я с радостью уступаю ему место. Труд двигался к завершению, холода тоже. Но в драконьих домах весна наступает лишь тогда, когда того желают их обитатели. А еще точнее, когда их души устают от снежного ковра забвения и требуют, чтобы черная земля памяти проросла зеленью надежды. Поэтому еще вечер может подмораживать и вьюжить, а наутро первым звуком, который потревожит слух, окажется веселый стук капели за окнами. Скажете, так не бывает? Бывает. Сейчас объясню, почему. Дома драконов расположены не в пластах пространства, а на так называемых островах, передвигающихся в межпластовом потоке, что имеет ряд неоспоримых преимуществ. Например, удобство перемещения не только от одного дома к другому, но и к любому месту неподвижных пластов, мимо которых течет поток. Причем перемещаться можно и со скоростью потока, и даже быстрее него, прибывая в пункт назначения раньше, чем отправился в путь. Но куда более приятной является возможность устанавливать время года по своему желанию и не тратить на это ровным счетом никаких усилий. Достаточно лишь попросить поток, чтобы он вынес твой остров в те места, где буйствует лето или дремлет осень. Это не магия, это просто добрая воля мира, с радостью исполняющего скромную просьбу тех, кто заботится о равновесии сущего. В детстве и юности мой неокрепший разум щадили, не спеша менять морозы на жару, но я вырос, а обстоятельства изменились. И когда в оконное стекло заглянули жаркие лучи весеннего солнца, стало ясно – пора поторопиться с подарком. Если бы меня еще не отвлекали все, кому не лень. «Я же говорила, останется целая гора шерсти», – победно заявила Телерит, окидывая взглядом хаос, царящий в моей комнате. Тетушка норовит зайти ко мне всякий раз, когда наведывается в дом дремлющих. Но вовсе не из желания узреть любимого племянника. О, нет. Просто я обретаюсь совсем близко к кухне, можно сказать, соседняя дверь. А Телерит обожает сласти, появившиеся на свет трудами нашей кухонной Мьюри. Говорят, давным-давно моя мать переманила кухарку у дарующих, за что те веков 5 или 6 не желали иметь с нашей семьей никаких дел. Потом помирились, конечно, но в гости предпочитают не являться. Наивно улыбаюсь. Разве я возражал? «Ворчал уж точно», — напоминает тетушка. «Это запрещено? Это некрасиво по отношению к близкой родственнице». «Ну зачем тебе мои кривобокие шедевры?» — спрашиваю не из праздного интереса, а потому что никак не могу понять настойчивости, с которой Телерит напоминает о своем заказе. «Ты сам ответил на свой вопрос», — щурятся темно-зеленые глаза. «Правда?» — задумываюсь. «Тебе нравится несовершенство?» Что-то не припомню ни одного слова об этом. Кривобокие было, а несовершенные? Нет, не помню. Тогда почему? Что есть шедевр? Вопрошает тетя с видом наставника, принимающего экзамен. Нечто замечательное. Не только. Шедевр — это вещь, вышедшая из рук мастера. О! Лучше было бы помолчать. Мастерство и все с ним связанное вызывает у меня зевоту пополам с проклятиями. Даже если Телерит не смеется, а особенно если не смеется. Видя мое замешательство, тетушка меняет тему. Мне только кажется, или ты в самом деле успокоился? А я был взволнован? Немного. А еще расстроен и озабочен. Но, похоже, разговор с Мароном пошел тебе на пользу. Это ты попросил его прийти? О таких вещах не просят, Джерон. Такие вещи чувствуют или не чувствуют. Твой отец посчитал нужным сказать несколько слов. И сказал. Они тебе помогли? Взгляд старается остаться равнодушным. Смотря в чем. В твоих поисках. Поисках? А я до сих пор что-то ищу? Что-то важное? Тогда почему сам об этом не знаю? Наверное, потому что со стороны всегда виднее. Пожалуй, в этом состоит главная несправедливость существования. Простота и легкость, с которыми можно заглянуть в глубины чужой души, оборачиваются непреодолимым препятствием на пути познания себя самого. И причина очень проста. При изучении поступков других имеется четкий образец для сравнения – твоя собственная персона. А с кем или с чем сравнивать себя? Немного. Уже хорошо, кивнула Телерит. Хорошо, но мало. Хорошего всегда мало, иначе мы не считали бы его желанным. Тетушка проводит пальцами по вязаному полотну. Согласен? А если нет? Это твои проблемы. Кокетливая улыбка, мгновенно сменяющаяся строго сдвинутыми бровами. Ты помирился с мантией? Мы не ссорились. Если пребывание на грани разрыва не ссора, тогда твои слова правдивы. Но мне почему-то кажется, ты лжешь. Вовсе нет. Но всей правды не говоришь, верно? Опускаю взгляд. Конечно, не говорю. А кто сказал бы на моем месте? Признаваться в слабости, едва не ставшей причиной ожесточенной борьбы. Я не настолько смел. К тому же у моих противников всегда будет передо мной преимущество. В степени осведомленности, поскольку не уверен, что не существует еще пары-тройки способов ограничить мои возможности до безопасного уровня. Однако мне о них не расскажут, не так ли? Ни мантия, ни тетушка, глаза которой переливаются искорками ехидного превосходства. Наше мирное общение так необходимо? Тебе нравится воевать? Не нравится. Но далеко не все споры могут решиться без применения силы. «Не все, конечно», — соглашается тетушка, — «но лично тебе этого не нужно». «Да? Как же тогда заставить мантию слушаться?» Уговоры и просьбы зарекомендовали себя не лучшим образом, а стоило разок припугнуть, мигом стала шелковой. «Фантазер!» Телерит придерживается схожего мнения. «Уступка в малом не означает победы в войне. Не обманывайся, Джерон, твое сражение еще не окончено». «Знаю, тетушка, знаю». Но не могу отказать себе в удовольствии помечтать. Можно? Можно. Можно все, если не переступаешь границ разумного. Следует мягкое наставление. Я стараюсь. И это делает тебе честь. Но не облегчает жизнь? Конечно, нет. Легко жить только отъявленным негодяям и откровенным глупцам. А ты, как ни пытался, не смог примкнуть ни к первому лагерю, ни ко второму. Разве? Делаю вид, что обиделся. И Телерит печально усмехается. Для всякого дела нужен талант. Подначиваю. Даже для злодейского? А особенно для злодейского, подхватывает тетушка. К слову о злодействе. Скажи, есть еще способы меня остановить, если понадобится? Почему ты спрашиваешь? Потому что я должен знать. Перечислить? Ни в коем случае. Просто скажи, есть они или нет. Пожалуйста. Взгляд Телерит наполняется сожалением. Задай этот вопрос кто-то другой, я бы знала, что он ищет в ответе выгоду, а ты? Я тоже ищу свою выгоду. И в чем она состоит? В уверенности, что мир не рухнет, если со мной что-то произойдет. Пожалуй, да, именно так, решает сама для себя тетушка. Так есть способы? Да. Вот теперь я по-настоящему успокоился. И зря, лукавое замечание. Потому что помимо способов нужны еще и исполнители, а с ними всегда трудно. «Трудно? В каком смысле?» «Ручки запачкать боятся, вот в каком!» Презрительно морщится Телерит. «А ты? Тоже боишься?» «Конечно!» — легкое признание. «Поэтому не спеши радоваться. Хорошо, не буду. Подол темно-изумрудного платья шуршит по направлению к двери, и я спохватываюсь. Ты ведь все про всех знаешь. Когда должна родить Кая? Только не говори, что с минуты на минуту. Конечно, нет. Дети так быстро не делаются. А вот бисквиты... Тетушка принюхалась к кухонным ароматам, залетевшим в комнату. Бисквиты уже на подходе. С каким сиропом предпочитаешь их есть? С малиновым или земляничным? Огрызаюсь. Со сливовым. Ты не ответила. Недели через две, отмахивается она. Успеешь допутать свое творение. Я успела даже вдвое быстрее указанного срока. А еще сутки спустя уже подставлял теплому солнцу нос, ожидая, пока меня соизволит принять страж границы. Громкий титул эльфа, пропускающего или не пропускающего, что случается куда чаще, в пределы лана чужеземца, наполнялся смыслом только в разгар военных действий, а в мирное время на границе скучали либо злостные нарушители спокойствия, либо творцы, нуждающиеся в уединении, либо фанатики, видящие угрозу в каждом вздохе. Мне, можно сказать, повезло. Страж того прохода, который быстрее и удобнее прочих выводил меня к дому Каи, относился к первым. То есть отбывал на границе наказания. Чем страшные упорствующие в заблуждениях личности, объяснять не надо. Касаемо же поэтов и художников, плохо говорить не хочется, но они, в силу обладания талантом, мало связанным с житейскими проблемами, настолько рассеяны, что, нарвись я на представителя этого племени, мое пребывание на границе рисковало бы затянуться до следующей зимы. Пепельно-зеленоватые локоны и прозрачно-серые глаза выдавали принадлежность Листоухова к одному из лесных кланов, а скучное высокомерие к эльфийской расе в целом. Вообще-то могу понять неудовольствие, кривящее каждую черточку точеного лица, быть сосланным на людские территории за ничтожную провинность, а сам эльф наверняка полагал ее ничтожной, в отличие от совета, и целыми неделями скучать в одиночестве, чтобы потом напяливать церемониальные доспехи, это по весенней-то жаре, и давать отворот-поворот незваным гостям. Бессмысленная трата времени и сил. Стража могло извинить и извиняло только то, что он не подозревал о цели моего путешествия в эльфийский лан. Извиняло, впрочем, ровно до того момента, как был получен ответ на первый вопрос. «Изложите причину, по которой нуждаетесь в проходе через границу», — бесцветным голосом предложил эльф, при этом увлеченно следя за мухой, беспомощно шевелящей лапками на столе после падения в результате неудачной попытки пробежаться по потолку. Я, в свою очередь, тоже засмотрелся на несчастное полусонное создание и не сразу сообразил, что фраза предназначалась мне, чем еще больше утвердил стража в мысли, что все люди тупы и не заслуживают уважения. «Семейное дело». «Семейное?» — лениво переспросил эльф. «Совершенно верно». «Какой семьи?» «Моей». Серые глаза стали еще прозрачнее. «Кланам нет дела, да...» «Чужих раз? Не смею спорить. Но моя семья, скажем так, не совсем обычная». «Что сие означает?» «Я не связан с остальными ее членами кровными узами». Эльф помрачнел, видимо, решив, что я над ним насмехаюсь. «Какими же узами вы все связаны?» «И правда, какими? Если Кай и Кэл некогда нарекли меня своим Ресаи, можно сказать, узами творения, но ребенок Кай, собирающийся появиться на свет в совсем уже ближайшем будущем, тоже имеет некоторое отношение ко мне. Узами дарения. А если вспомнить о младшем брате Кэла, которому я оказал не менее значимую услугу, в силу вступают даже узы долга. Но вместе они превращаются в настолько причудливый узор, что одним словом ситуацию не опишешь. И двумя тоже». Я задумался, подыскивая нейтральный, но удовлетворяющий стража ответ. Эльф терпеливо ожидал результата моих размышлений. Впрочем, Листоухому торопиться некуда, а вот мне... «Разными». Серые глаза начали темнеть, потому что теперь их обладатель совершенно точно решил. Ему попался злостный насмешник. Но положение обязывало, и страж оставался вежливым. «Назовите хотя бы часть. Я должен присутствовать при рождении моего ребенка». «Вот как!» — эльф чуть склонил голову на бок. «И что за Хэви должна родить вашего ребенка?» «Моя дочь». Тонкие пальцы, затянутые в перчатку из кожи, выделанные под чешую, начали постукивать по столу. Муха, наконец ухитрившаяся перевернуться, рассеянно отползла подальше. Я улыбнулся, но сделал это совершенно зря. Страж принял мою доброжелательность за преддверие угрозы. «Ваша дочь, говорите? Позвольте узнать ее имя». Закономерная просьба, которую следует удовлетворить. Но едва открываю рот, как нашу беседу прерывают самым бесцеремонным образом. Умерь свое рвение, Вейли. Фаер, этот человек, говорит сущую правду, подтверждающе кивает Келаэхэль, темно-лиловые глаза которого могут поспорить своим сиянием с лучами солнца, заглядывающего в окно. Я тебя ждал, ответил Кел на невысказанный вопрос, когда, сменив груз форменной одежды на более легкий и удобный для движения костюм из шелка двойного плетения, взялся проводить меня к дому Кё. Ждал? Почему? Кая была уверена, что ты не пропустишь роды. Вижу, она была совершенно права. Да уж, права. Если бы ты знал, сколько раз это мое обещание висело на ниточке. Собственно, еще 3 месяца назад я не мог знать, что приду. Ну, ты пришел, а значит, все эти месяцы события, препятствиями встававшие на пути, можно забыть. Я покачал головой. Забыть вряд ли. Самое большее — отодвинуть в сторонку. Пусть так. Беспечно согласился эльф, тряхнув серебристыми локонами. «Сейчас они не мешают, это главное». «Допустим, ты меня ждал, и только поэтому согласился прозябать на границе? Или тебя наказали?» Кэл усмехнулся, но слишком грустно, чтобы в дальнейшем иметь возможность отшутиться. «Можешь считать и так. Совет был недоволен мной». «Недоволен настолько, что отказался от твоих услуг? Тогда мне жаль слепцов его составляющих». «Не говори так. Я натворил много глупостей, вполне заслуживающих усилий по искоренению их последствий, а не запоздавшего и тщетного наказания». Эльф сжал губы. Они не могли знать. Они должны были предполагать. В противном случае можно утверждать. Ты и твоя судьба — ничто для членов Совета. Лиловый взгляд полыхнул молниями. Еще слово и... И что? Ты вызовешь меня на дуэль? Не сможешь, потому что по собственной воле признал меня творцом. Побежишь докладывать совету? А о чем? О том, что кто-то осмелился назвать вещи своими именами? Может, еще подчиненного своего натравишь? Он будет просто счастлив проткнуть наглеца, осмелившегося ступить на землю Лана. Ну, как же ты поступишь? Кэл, еще в начале моей тирады замедливший шаг, а потом и вовсе остановившийся и вынудивший меня прекратить движение, медлил с ответом, вглядываясь в мое лицо. Ты так странно себя ведешь, горячишься и злишься, хотя... Не имею для этого повода? Имею, и ты знаешь, какой. Да, он знает, но вряд ли осознает истинную причину моего ехидного негодования. А на самом деле все объясняется просто. Я слишком жаден, чтобы расстаться с тем, что заработал потом и кровью. По крайней мере, кровью. Так получилось, что я спас 2 эльфийские жизни и одну вернул с самого порога. Спас, не загадывая и не выгадывая, хотя многие постарались бы найти в моих поступках корысть. Те, кто не умеют видеть по-настоящему. Кё я уберег от смерти вопреки своим желаниям, даже вопреки здравому смыслу. Мог ведь выполнить то, к чему меня подталкивал целый отряд королевской стражи и надеяться на благоприятный исход. Мог, но не стал, из отчаяния и озорства усилив зов эльфийки и вызвав себе на беду и на радость, знакомую из глубины веков. С Кэллом все было проще и рациональнее. Я посчитал несправедливым одержать верх в поединке над тем, кого живьем съедает призрак покойной сестры. А раз существует несправедливость, надо что? Правильно. Быстро и жестко с ней расправиться. Я и расправился, за что получил высокое двойное звание Творца Новых Жизней. И один из заново сотворенных вот-вот построит логическую цепочку, совершенно мне ненужную. Вдох. Еще один. «Да, кажется, знаю. Ты...» «Я не хочу, чтобы мои подарки пропадали за ненадобностью. Вот и все. Лучше скажи, ты полностью выздоровел?» «Для полностью нужно еще около года, но это...» «Тебе на руку?» — закончил я, видя во взгляде эльфа ранее несвойственную ему мечтательность. Он ответил не сразу, но все же ответил, признавая мое право быть причастным к некоторым тайнам. «Да». «Кто она?» «Очень милая девушка». Это понятно без пояснений. Где и как ты ее нашел? Тебе интересно? Лиловые глаза чуть сузились, словно Кэл допускал иную возможность. Я энергично кивнул. Конечно, интересно. Подозреваю, насколько эльф успел надоесть своим немногочисленным близким рассказами о новой любви, если при встрече с лицом неосведомленным ограничивается сухим «милая девушка». Засмеяли парня, наверное, или воротили носы, одно из двух, причем более вероятное. Если Кэл оставлен от прежней должности при совете, его бывшие приятели и сослуживцы, скорее всего, не рвутся к возобновлению общения. Неприятно, но объяснимо, и наивно осуждать их за это. Во всех службах подлунного мира стремятся подняться снизу вверх, а поднявшись, смотрят на менее удачливых знакомцев, в лучшем случае, с сочувствием, в худшем – с презрением. «Не шутишь?» – продолжил допрос эльф. «Ни капельки. Надо же, как грустно обстоят дела. Я бы этот совет с его прихлебателями построил в струнку и...» «Она помогает Кае сейчас и будет помогать с ребенком. Гелионея, искусный лекарь. И, конечно, она пользует и твои раны, телесные и душевные. Надеюсь, с радостью, а не только из желания узнать, насколько велико ее искусство». Изгиб серебристых бровей возжелал было превратиться в излом, но эльф быстро понял, что в моих словах нет и тени насмешки. «Еще не уверен». «А когда будешь уверен?» «Это не происходит по щелчку пальцев, ты же знаешь». В голос Кэла скользнуло отчаяние. «Знаю. А еще знаю, что направления уверенности имеют обыкновение не совпадать. И хуже всего, если в один и тот же миг двое понимают, но совершенно разные вещи. Он не может жить без ее глаз, а она не в силах оставаться рядом с ним. Или наоборот, что ничуть не лучше, потому что в любом случае одно из сердец разбивается на осколки, а с ним и второе, осознавшее всю тяжесть отказа. Но об этом говорить не буду до тех пор, пока существует надежда на счастье. Мне не возбраняется на нее посмотреть? Почему я должен запретить? Удивление, сменившее на посту прочие чувства. Вдруг еще отобью? Меня девушки любят. То есть сначала жалеют, потом души не чают. В течение вдоха эльф сдерживается, но все же заливается хохотом. Вместе со мной. Не знаю, над чем смеется листоухий. В моих словах нет и намека на ложь. Лично я смеюсь потому, что мне весело и легко. В этот самый миг. Как живут эльфы? Так же, как и все, в домах. Ведут хозяйство, только в меру своих эльфийских представлений. Например, дома строят только из дерева, и вовсе не тем способом, что распространен среди людей. Не укрощают природу, а уговаривают. Многие полагают это магией, но объяснение гораздо проще. Эльфы умеют разговаривать с душами растений. Если можно всего лишь попросить дерево стать широкой и тонкой частью стены, зачем рубить его и распиливать на доски? Срубленное дерево живет меньше, чем живое, и несет в себе боль смерти, потому что умирает с того самого момента, как лишается корней. В чем-то эта особенность присуща всем живым существам. Теряя дом и родных, они очень нескоро учатся находить другие причины оставаться в живых. Дом Каи не был исключением из правила, и я неуверенно остановился в нескольких шагах от просторной террасы, не решаясь ступить на все еще живой пол. «Чего ты испугался?» — недоуменно спросила Мантия. «Я не испугался, я не хочу привнести неприятности». «Снявши голову, по волосам не плачут», — последовало насмешливое замечание. «То есть, при чем тут?» «Ты приносишь только то, что можешь принести. И оно не дурное и не хорошее. Оно такое, каким его видят другие. В этом доме тебя ждут, и не для того, чтобы прогнать. Так о чем волноваться?» «Наверное, ты права». «Как всегда». Пожатие невидимыми плечами. Я подошел ближе и положил ладонь на шероховатую подпорку. Положил осторожно, словно боялся сломать. Нагретая солнцем кора оказалась на ощупь приятной, как бархат, если он мог бы застыть такими сухими и затейливыми складками. Теплая и живая, как у сотен деревьев в лесу по соседству. А если прислушаться, можно услышать, как под ней медленно, но упорно текут вверх к веткам живительные соки, чтобы вытолкнуть из почек бледную зелень молодых листьев. Нет, мое присутствие не должно помешать. В повороте природы от зимы к весне нет никакого чародейства. «Кто вы? Что вам нужно в этом доме?» Чуть встревоженный голос, выдающий неопытность его обладательницы в раздаче приказов. «Должно быть, это и есть возлюбленная Кэла. Ну-ка, посмотрим». Она пришла со стороны сада. Корзинка в тонких руках наполнена стебельками, цветками и листиками. Наверное, будет лечебный отвар, а может и просто салат, что не менее полезно для здоровья и куда приятнее на вкус. Не слишком высокая, стройная, но не болезненно хрупкая. Если каждая мышца Каи и того же Кэла устремлена в полет, то здесь уместнее говорить о плавном течении реки, огибающей препятствия. По-своему не менее сильный и целеустремленный, но, скажем так, поставивший себе целью побеждать, не разрушая, а познавая и поглощая, свойство всех лекарей, без остатка отдающихся своему ремеслу. Белое платье с узеньким изумрудным узором по подолу и у застежки лифа чудно сочетается с золотистой кожей, не такой смуглой, как у Каи, но гораздо более темной, чем у Кэла и у меня. А вот волосы ярче, чем у моей незваной дочери. Не бронза, а красное золото. Глаза зеленые, но с широкой карей каймой, и потому кажутся совсем темными. Однако любые краски лица меркнут, если не находят подтверждения себе глубоко внутри тела, там, где прячется от грубых прикосновений душа. Гелианея юна и очень добра. Но всякая настоящая доброта беспощадна прежде всего по отношению к себе самой. Если Кэл сможет понять и постарается взять часть этого груза на себя, девушка будет благодарна и предана ему. Всю жизнь. Способен ли мой друг принять такой дар? Не мне судить. Она не выглядит печальной, как если бы против своей воли была приставлена к Кае. Решала сама? Возможно. Должно быть, принадлежит к одной из младших ветвей клана воинов Заката, но не пошла по наследственной стезе, выбрав лекарское искусство, чем наверняка не снискала одобрения. Впрочем, все мои догадки не стоят и гроша, если не будут подтверждены. «В чем же ты провинилась, милая?» «И вовсе не провинилась. Я сама вызвалась». Она привычно начала оправдываться, но все же спохватилась и грозно сдвинула брови. «Да кто вы такой?» «Друг». «Это всего лишь слово», — возразила эльфийка, выказав не меньшее мужество, чем ее родственник. «Сакая ждет меня. Она сможет принять посетителя?» «Смогу, конечно. Я же беременна, не больна». Усмехаются пухлые губы, а бирюза взгляда вспыхивает жарким. «Ты пришел». Кая стоит на террасе, одной рукой опираясь о перила, а другую положив на холм живота под складками платья, такого же белого, как у Неи, но без следа вышего, как и положено роженице. «Здравствуй». «О, здоровье у меня хоть отбавляй». «Чего тебе тогда пожелать?» «Выбирай сам», — разрешает Кё, «но мне довольны того, что имею». Нея переводит удивленный и растерянный взгляд с меня на свою подопечную и обратно. «Кто этот человек?» «Человек?» Бронзовый веер ресниц на мгновение скрывает за собой смеющиеся глаза. «Не тревожься, Гилли, он не причинит мне вреда. Он помог моему ребенку вернуться к жизни. Помнишь, я рассказывал?» Взгляд юной эльфийки мгновенно становится расчетливым. Из жадных до знания губ уже готов сорваться в вопрос, но Кё мягко возражает. «Потом, все потом. У тебя еще будет время. А я хочу поговорить со своим другом, пока не буду занята другими делами». «О, да, милая, скоро у тебя появится много дел, которые, как ни странно, останутся с тобой до самой смерти. Но ты будешь им рада и благодарна за то, что они есть. Благодарна мне». Как странно. Качаясь на шатком мостке между ужасом и безумием, вне зависимости от желаний и намерений сделать то, что было необходимо, почему моя кровь решила исполнить чужое желание? Может быть, потому что боль, которую чувствовала эльфийка, ни в какое сравнение не шла с болью, которую она собиралась причинить? Наверное, так. Кё не будет вспоминать прошлое, и я не стану. Незачем. Утратив власть над минувшим, мы не в силах запретить ему в самый неподходящий момент напомнить о себе, и можем лишь надеяться, что оно продолжит свой чуткий сон в памяти мира, а не обожжет нас злорадным огнем широко распахнутых угольно-черных глаз. Скорчив забавную рожицу, долженствующую изобразить скорбный укор, Нея ушла в дом разбирать свежесорванную траву, и мы с Кё получили возможность остаться наедине. Если, конечно, не считать присутствующих при разговоре ребенка и мантии, но те предпочли благоразумно молчать и не вмешиваться в наши дела. «Без оружия?» — разочарованный взгляд. «Что еще может интересовать воина? Только остро отточенное лезвие». «Айвэй, милая, зачем оно? Я сам себе оружие, да еще того рода, что можно удержать в ножнах, но нельзя остановить ни одним щитом в мире». «Жалеешь?» «Ходят слухи, что ты обзавелся славной сталью». «Славной? Не рановато ли так именовать мои клинки? Насколько помню, ничем пока их не прославил. А слухам, которые ходят, следует укоротить уши. К тому же я пришел в дом друга, а защитник у вас имеется. Как минимум один». «Я не надеялась, что ты придешь». Ладонь эльфийки погладила теплое дерево перил. «Кэл утверждает обратное. Ты говорил с ним? Всю дорогу сюда. Он сам того желал, потому и мне приписал свои надежды». Заглядываю в бирюзовые озера. «Значит, ты не надеялась?» «Надежды недостаточно для свершения чуда, правда?» Вопрос, ответ на который слишком хорошо известен и мне, и моей собеседнице. Недостаточно, но это становится понятным только потом, когда чудо уже произошло. И понимаешь, никакое оно не чудо, а скорее очередное проклятие, намертво скрепленное с тобой. До самой смерти. И что особенно несправедливо, ты менее долговечен, чем твои поступки. Еще годы спустя над твоей могилой будут раздаваться хулы или словословия, что заслужил. Или точнее, что тебе поставили заслугой чужие сердца. Меняю тему, уходя от печальных воспоминаний. «Все было хорошо». «Со мной?» — уточняет Кё. «Да, никто не осмелился выступить против моего возвращения домой. Ну и слов в защиту я не услышала». «Конечно, не услышала. Эльфики простили бы ненамеренное убийство соплеменницы, отягчившей свою участь употреблением рубиновой росы. Но простить служение людям, да еще столь неприглядное, на такой щедрый жест совет кланов не способен. Да и менее облеченные властью и положением в обществе тоже». Протянуть руку помощи отверженному? Для этого нужна смелость пойти против ветра. Да, существует вероятность, что он утихнет, но не менее вероятно и то, что скоро вам навстречу ринется целый ураган. Умейте справляться со стихией? Есть только один способ уцелеть – стать составной частью бури. Но при этом очень легко забывается, в какую сторону был сделан тот, самый первый шаг. Когда собираются решать твою судьбу? Точный срок не определен, все зависит от решения членов совета. Они не торопятся? Пока. Но кое-кто из них с нетерпением ждет, когда мой ребенок первым криком приветствует этот мир. Кое-кто? Дядя той, что пал от моей руки. Ах, дядя. Ну ничего, на него я найду управу. Однако надо же вручить подарок. Возьми, это тебе. Протягиваю Кё свой труд, завернутый в кусок шелка. Эльфийка растерянно хмурится, разворачивая мятую ткань, но когда солнечные лучи вспыхивают золотом на ворсинках пуха, изумленно охает. «Какая красота!» Покрывало мгновенно оказывается наброшенным на прямые плечи. «Что это такое?» «Когда родится малыш, можешь укрывать его, а потом и сама носить. Очень хорошо для тепла». «Хорошо для тепла?» Возмущенное покачивание головой. «Да если появиться в такой шале на летнем балу, все от зависти умрут». «Хотелось бы посмотреть». «Что же тебе мешает? Всего несколько месяцев осталось». «Чудесная шерсть, даже не буду выпытывать, чья и откуда. Спрошу другое. Кто все это связал?» Отвожу взгляд и чувствую, как начинаю краснеть. Хорошо, что весеннее солнце уже успело оставить красноватый след на моих щеках. Есть шанс скрыть смущение за первым загаром. Впрочем, Кёй не обманывается. «Так и будешь молчать? А что ты хочешь услышать?» Ответ на свой вопрос. «Зачем? Разве недостаточно самого подарка?» «Достаточно», кивает эльфийка. «Если вспомнить, что первый подарок отца всегда должен быть сделан его собственными руками». «Тогда твой вопрос становится лишним, верно?» Кё смотрит таким странным взглядом, словно выбирает, как ей поступить, рассмеяться или заплакать, а потом сгребает меня в охапку, иначе такие объятия и не назовешь. «Спасибо». От нее пахнет цветами и молоком, а упругий живот, прижавшийся ко мне, время от времени вздрагивает, как будто кто-то постукивает изнутри. Просит, чтобы его выпустили. И в следующий миг эльфийка замирает, стискивая пальцами мои плечи так сильно, что впору закричать от боли. Но не мне, а ей начинаются схватки. Нея, почувствовавшая наступление родов, едва ли не завдох до первой судороги, подхватывает Кё под руки. «Идемте в дом немедленно!» Бирюзовые глаза просят. «Не уходи далеко!» «С вашего позволения я побуду здесь. Похожу по саду, если вы не против. Думаю, мое присутствие не требуется». Юная эльфийка считает точно так же, вопреки желанию роженицы, и уводит ту в комнату, предназначенную для появления на свет новой жизни. А я спускаюсь с террасы и иду туда, где шепчутся с ветром бело-розовые лепестки яблоневых цветов. Эльфийские ланы – одно из самых теплых мест в западном Шеме, и весна наступает в них на целый месяц раньше, чем в столице. Если Велерим еще только-только начинает забывать о снежном покрове, то здешние сады уже зеленеют, а трава, хоть и не по-летнему короткая, надежно прячет под собой сырую перину земли. Вот и яблони все в цвету. Не слишком ли рано начались роды? Если верить словам тетушки, крайний срок через 3 дня после сегодняшнего. Значит, вовремя. А то я слегка испугался, что мое присутствие ускорило процесс. Нет, все идет своим чередом и к закату, а то и раньше. Мир встретит нового обитателя. У меня вдоволь времени. На все, что пожелаю. К моему глубокому искреннему облегчению поблизости не мог находиться младший брат Кэлла. Настырный Хеймае, по словам старшего родственника, с головой погрузился в учебу, готовясь к последним экзаменам перед поступлением на службу. Интересно будет понаблюдать, кто его выберет. Я в любом случае участие в всем занятном действии не приму, но вместе с зрителем мне не откажут. А если откажут, явлюсь без позволения и приглашения. Под ручку с тетушкой, которая будет только счастлива лишний раз устрашить своих недругов. Уж на что, а на устрашение моих талантов хватит. Вызывать к себе иные чувства не умею, а вот страх и ненависть легко. Даже усилий прикладывать не нужно. Зарываюсь носом в душистые лепестки. Как чарующе пахнет яблоневый цвет. Можно целую вечность стоять, прижавшись щекой к прохладным белым пальчикам. А ведь еще год назад я не мог даже есть яблоки, потому что они напоминали мне об эльфах. Неприятно напоминали. Зато теперь... Я не заметил и не почувствовал, просто понял сразу и предельно ясно, кто-то пришел. И, поворачивая голову в сторону гостя, не знаю, кого увижу, ничуть не удивился, встретившись взглядом с серым пеплом глаз, до конца не верящих. Во что? В свершившееся чудо. И я не верил. До того мгновения, как стремительный бег не оборвался на моей груди. Мин вонзилась в меня всей силой невыносимого ожидания, швырнула на ствол яблони и прижала к нему так крепко, как только могла. А я смотрел на душистый снег осыпающихся лепестков, но продолжал видеть летящий прямо на меня клинок, от которого не было ни возможности, ни желания увернуться. Наминаари молчала, пока беспокойные пальцы не нащупали бугорок шрама под волосами на моей шее. «Нет, этого не может быть. Это неправда. Скажи мне, скажи!» Взгляд темнее грозовой тучи. Губы готовы и сердито сжаться. А руки дрожат мелко, но ощутимо. «Чего ты испугалась, милая? Зачем это сделали с тобой? Со мной не делали ничего такого, чего бы я сам не позволил. Но это убьет тебя?» «Нет, милая, не убьет. Ты не чувствуешь? Ранки заживут, потому что в них ничего уже нет». Она не верила. До тех пор, пока я, в сотый раз испросив у богов прощения за свои прегрешения, не сбросил вуаль и не коснулся сухих губ своими. Мы сидим под яблоней. Точнее, Мин сидит, а я лежу, устроив голову у нее на коленях, и веду счет белым хлопьям, медленными кругами опускающимся на траву. «Ты не хотел приходить?» Утверждение, не терпящее возражений. «Соглашаюсь. Не хотел. Лгать не имеет смысла. Моя подруга слишком хорошо меня знает. Еще по прошлой жизни. Но все-таки пришел. Совпало наличие времени и возможности, а такой случай грешно упускать. Какой ты...» Узкая ладонь шутливо шлепает меня по лбу. «Какой? Жестокий. Почему это? Мог бы соврать, сказать, что примчался, как только смог. Но я это самое сказал, только другими словами. Все равно можно иначе, чтобы мне было приятнее. Но ты бы знала, что я лгу. Конечно. И в чем тогда надобность обмана?» Мин закидывает голову назад, устремляя взгляд в переплетение ветвей. «Глупый. Это я знаю, милая, но этого мало, чтобы объяснить». Серые глаза снова смотрят на меня, сверху вниз. «Глупый маленький мальчик. Еще один шаг, не приближающий меня к пониманию. Будет новая подсказка?» «Ты смеешься. Я серьезен, как никогда. Смеешься. И в мыслях не держал». Она наклоняется, касаясь губами моей переносицы. «Ты мерзкий, мрачный и подлый. Почему я тебя люблю?» «Потому что мы стоим на одной ступени». «Да, на одной». Мин снова выпрямляет спину, прижимаясь к стволу яблони. «И потом ты не любишь, ты просто испытываешь ко мне чувство благодарности». «За что? За то, что лишил меня спокойного сна?» «Да, лишил. Когда вмешался в эльфийский зов, я не мог предположить, чем обернется моя шалость, как тогда думалось, последнее». Заклинание зова, используемое расами, сведущими в магии, строится по нескольким принципам. Во-первых, собираясь позвать, необходимо очень четко представлять себе основные характеристики того, кто сможет откликнуться на зов, иначе слишком велик риск печального исхода. Случалось, что неверно исполненное заклинание приводило к гибели того, кто отзывался. Во-вторых, в кружеве зова должна быть предельно ясно указана причина его создания, поскольку она тоже оказывает влияние на личность и возможности того, кто, услышав, примет предложение прийти. В-третьих, благоприятное завершение заклинания невозможно, если в периметре его влияния не оказалось ни одного подходящего существа. А что произошло пасмурным днем предзимья, когда на чашах весов лежали три жизни – моя, эльфийки и ее нерожденного ребенка? Я всего лишь поделился силой, остававшейся в моем шлейфе. Остальное уже не требовало стороннего участия. Кая не была способна вызвать могучего воина себе на подмогу. Только что-то небольшое, легкое и отчаявшееся достаточно, чтобы принять участие в рискованной авантюре, потому что схватка с отрядом тренированных бойцов могла оказаться смертельной. Да, мое участие усилило зов, сделало его шире и повелительнее, но все закончилось бы иначе или вообще ничем не закончилось, если бы я не шепнул вслед улетающим нитям. Пусть придет хоть кто-нибудь. Именно моя просьба, вплетенная в податливое кружево вызывающего заклинания, разбудила Мин, ожидавшую возвращения в мир, но вовсе не в человеческом облике. Чтобы уберечь артефакт от влияния текущих лет, единственного врага, которого нельзя победить, но встречу с которым можно отсрочить, чудесный предмет хранят между пластами, выбирая местечко, в которое время заглядывает нечасто и ненадолго. Но поскольку в таких областях пространства заклинания имеют свойство ослабевать, вечно хранить в них артефакт невозможно. Требуется изредка возвращать его в мир, чтобы подштопать и подлатать истончавшиеся нити. Так и Наминаари, дремля тревожным сном за гранью мира, возвращалась для очередной починки домой в те самые минуты, когда эльфийка отправила на охоту свой зов. Но меч не ответил бы бедняжке, если бы душа, заключенная в стальную оболочку, не расслышала в шелесте заклинания мой голос. Голос, который не ожидала и не надеялась услышать. Никогда. Усилия эльфийских хранителей артефакта пошли прахом. Меч не пожелал вернуться в благоговейно подставленные ладони, выбрав другой путь. Мин не смогла справиться с неутолимой жаждой. Жаждой искупления вины. А прибыв на место, растерялась, поняв, что искупать нечего и не перед кем, а значит, можно действовать по собственной воле, не оглядываясь на тени прошлого, зловещим шепотом ворчащие по углам.